Через неделю после подписания устава мы объявили о создании комитета настолько широко, насколько это было в наших силах. Торжественное объявление состоялось у Челидзе 11 ноября. Я уже описывал экстравагантную обстановку его комнаты. В этот день там собралось много приглашенных Челидзе инакомыслящих. Многих я уже знал, но многих видел впервые. В числе последних — Петра Якира с женой. Якир в то время был одним из самых известных диссидентов. Сразу после прочтения нашего заявления оно было передано иностранным корреспондентам. Эффект превзошел все ожидания. Целую неделю добрая половина передач «Голоса Америки», BBC и «Немецкой волны» была посвящена комитету. По существу, наибольшее значение имел именно самый факт создания и объявления независимой от властей группы, которая по возможности объективно изучает, пытается это делать, отдельные стороны вопроса о правах человека в СССР и публикует результаты своего исследования после коллективного обсуждения и утверждения. Заседания комитета проходили раз в неделю по четвергам, тоже у Челидзе. Я потом расскажу о принятых комитетом документах. Одновременно на мое имя начали поступать многочисленные письма, на которые мне нечего было ответить, как я и опасался. Стали приходить посетители. Невозможность помочь всем этим людям, то, что я как бы обманывал их надежды, очень меня мучило. Это стало моей бедой на протяжении многих лет. В одной из последних глав книги я рассказываю о некоторых из таких дел 70-79 годов. Я не очень разбирался в юридических аспектах, рассматривавшихся на комитете проблем, хотя, в отличие от Солженицына, не считаю их изучение бессмысленной тратой времени. Конечно, я не во всем был согласен с Челидзе и Твердохлебовым, а они всегда занимали общую позицию, казавшуюся мне слишком умозрительной и недопустимо парадоксальной. Это вызывало у меня сильное раздражение. Но, повторяю, мне тогда, как и сейчас, главными представлялись не детали, а общая направленность работы комитета в защиту важнейших прав человека. Сами же заседания комитета были некой формой дружеского общения. После Люся придумала для этих встреч шуточное название ВЧК, что расшифровывалось не «Всероссийская чрезвычайная комиссия», а «Вольпин», непременный и очень ценный участник, «Чай-кекс». Для меня, не избалованного дружбой, может, именно эта сторона была самой важной. Люся еще тогда это хорошо подметила. Одно из организационных изобретений Валерия, однако, оказалось совсем неудачным, даже бестактным, не по отношению ко мне. Челидзе ввел в устав комитета почетное звание члена-корреспондента. Оно должно было присуждаться людям, имеющим большие заслуги в деле защиты прав человека. Конечно, тут все было плохо придумано, начиная от названия, заимствованного из устава Академии наук, где оно означает нечто совсем другое. Еще хуже, что были выбраны Александр Галич и Александр Солженицын. Каждый из них был очень плохо информирован о намечавшемся избрании. Галич по телефону, к Солженицыну ездил с какой-то беседой я. В результате они были поставлены в очень неловкое и ложное, а Галич даже опасное положение. Фактически получалось, что комитет, еще ничего не сделав по существу, уже вовлекает для саморекламы в свою шумиху заслуженных людей. Рано нам было раздавать почетные звания. Вероятно, именно эта несолидная история, в которой и я, конечно, по недомыслию виноват, вызвала уже первоначально столь отрицательное отношение Солженицына к Челидзе, во многом несправедливое. В ноябре 70-го года состоялся вслед за Пименовым и Вайлем еще один примечательный суд. В Свердловске судили молодого историка Андрея Амалерика и инженера Льва Убошко. Амалерик был известен как автор острого и остроумного, хотя и спорного памфлета «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Автор считал, что деградация советского общества, вызванная косностью и догматизмом, центробежной силой национальных окраин и другие причины, настолько ослабят Советскую империю, что она кажется легкой добычей для многомиллионных армий Китая, спаянных воедино еще не потускневшей идеологией и национальным подъемом. Амалерик был не одинок в таких предсказаниях и опасениях. В другом аспекте та же проблема китайской экспансии волнует Солженицына. Я в памятной записке тоже отдал некоторую дань этим опасениям, но уже в период написания послесловия, это лето 72 года, стал отходить от них. Амалярик до своего ареста написал и некоторые другие интересные статьи: «Иностранные журналисты в Москве», «Нежелательное путешествие в Сибирь», описание высылки его как «тунеядца». В СССР действует закон, позволяющий высылать в отдаленные места граждан, не выполнивших указания административных органов о трудоустройстве и ведущих паразитический образ жизни, то есть живущих не на трудовые доходы. Очень неопределенная формулировка. Этот закон, вообще представляющий собой юридического монстра, открывает огромные возможности для всякого рода злоупотреблений и беззаконий. Он часто используется против диссидентов, верующих, лиц свободных профессий, кустарей, просто для сведения личных, например, квартирных счетов. Дело ленинградского поэта Бродского, о котором я уже упоминал, и Амалярика в числе первых ставших мне известными примеров. Добавление 88 года. Фактически, кажется, Бродский и Амалярик были высланы еще до принятия указа. В эти дни, предшествующие суду, я познакомился с близким другом покойного отца Андрея Амалярика, археологом Монгайтом. Он много рассказал мне об Андрее и его отце, фронтовые эпизоды из жизни отца, историю исключения Андрея из университета с исторического факультета. Амалярик в курсовой работе защищал еретическую с точки зрения советской историографии германистскую версию создания русской государственности и другие эпизоды. Подельник Амалярика, инженер Лев Убошко, обвинялся в том, что показал квартирной хозяйке номер хроники и хранил один экземпляр памфлета Амалярика. Убошко, житель Свердловска, был вовлечен в это дело явно ради того, чтобы иметь предлог провести суд над москвичом Амалериком подальше от иностранных корреспондентов. Я собирался поехать в Свердловск, но не осуществил этого намерения, опасаясь по неопытности в этих делах, что не найду места суда, которое действительно было перенесено на какую-то окраину, да и просто не собрался вовремя. Убошко не было в зале суда. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и суд направил его в специальную психиатрическую больницу. Об Амалярике я еще буду писать. Судьба Убошко предельно трагическая. После 3 лет ужасов в спецпсихбольнице он был переведен в больницу общего типа. Это обычно означает скорую выписку. Но он не дождался выписки, бежал, вновь задержан и вновь уже бессрочно помещен в специальную психиатрическую больницу. После Калуги я снова увидел Люсю на дне рождения Валерия Челидзе. Там было очень тесно, большинству просто негде было сесть, но из уважения ко мне и моему академическому званию для меня место нашли. Причем публика весело шутила: «Надо Сахарова посадить». В следующий раз я увидел Люсю в связи с самолетным делом. Это была уже очень серьезная встреча. Я уже несколько раз упоминал об этом деле, теперь расскажу о нем. 15 июня 70 года в Ленинграде на аэродроме местного сообщения у трапа самолета и в лесу около маленького городка Приозерска были арестованы две группы людей, которые хотели захватить самолет, чтобы бежать из СССР в Израиль. Таким образом, это дело в своей основе являлось еще одним трагическим следствием отсутствия в СССР свободы выбора страны проживания, свободы эмиграции. Первоначальный план побега другой, более многочисленной группы, в которую входили среди прочих инженер Бутман и бывший пилот гражданской авиации Марк Дымшиц, заключался в закупке всех билетов на большой пассажирский самолет и его захвате. О плане стало известно в Израиле. МИД Израиля через каких-то посредников, кажется, туристов, прислал категорический запрет операции, компрометирующей идею легальной эмиграции. План был отменен. Бутман и большинство участников отказалось от него, но Дымшиц все же решил предпринять попытку осуществить побег, хотя и с другим, меньшим составом участников. По новому плану Предполагалось закупить билеты на небольшой самолет местной авиалинии, вылетающей из Ленинграда. При посадке самолета в Приозерске связать летчиков и оставить их на летном поле. После этого к находящимся в самолете должны были присоединиться несколько участников, которые провели ночь в лесу под Приозерском, и все вместе должны были лететь в Швецию и там сдаться властям. Несомненно, весь этот план был авантюрой и нарушением закона, за которое его участники должны были понести уголовное наказание. Однако все же их планы были не столь тяжелым преступлением, как то, в котором арестованные были обвинены на суде. Опасность для летчиков была минимальной, а посторонних пассажиров, жизни которых могло бы угрожать похищение, вообще не было. Захват самолета предполагался на земле, таким образом, это не было бы воздушным пиратством. И уж, конечно, их действия не были изменой Родине. Статья 64 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающая наказание вплоть до смертной казни. Согласно закону, измена Родине подразумевает действия в ущерб территориальной неприкосновенности, государственной независимости или военной мощи страны. В 69-70 годах имели место один или несколько, я не помню точно, случаев угона самолетов палестинцами из отряда имени Че Гевары, а через несколько недель после ареста Кузнецова и его товарищей два угона самолетов произошли в СССР. Один из них получил особенную известность. Два литовца, отец и сын Бразинскасы, угрожая экипажу и применив против него оружие, угнали пассажирский самолет в Турцию с целью уехать из СССР. При этом трагически погибла молодая бортпроводница Надя Курченко и были ранены другие члены экипажа. Безусловно, бразинскасы совершили серьезное преступление. Сейчас Советский Союз требует их выдачи. Однако большинству советских граждан до сих пор неизвестно, что Курченко не была убита бразинскасами, а погибла от случайной пули советского охранника, и что в Турции бразинскасы предстали перед судом, были осуждены и отбыли полный срок наказания. Это, между прочим, один из примеров того, как плохо работают редакции западных радиостанций, вещающие на СССР для советских граждан. Гибель Курченко очень широко используется советской пропагандой. Западные же станции сообщают об этом так. Угон самолета, во время которого погибла бортпроводница. Советский слушатель, естественно, понимает, что ее убили угонщики. Все эти трагические события создали психологический фон, крайне неблагоприятный для ленинградских самолетчиков. Лишь немногие понимали, что их дело все же иное. Среди участников нового плана был бывший политзаключенный Эдуард Кузнецов, ранее отбывший 7 лет в лагере по дутому политическому обвинению. К плану Дымшица его привлекла жена Сильва Залмансон, уговорившая также к попытке побега двух своих братьев. Кузнецов же привлек к участию в побеге двух бывших товарищей по заключению, тоже бывших политзаключенных, Юрия Федорова и Алика Мурженко. Первый из них русский, второй украинец. Остальные 10 участников предполагавшегося побега были евреи. Сам Кузнецов по документам был русский, но отец его еврей. Впоследствии уже перед кассационным судом Люсе и Тельникову, салагерник Вайля и Пименова, который также был салагерником Кузнецова, удалось найти документ, подтверждающий, что мать Эдика после смерти его отца сменила его и свою фамилию Герзон на первоначальную русскую Кузнецов. Федоров и Мурженко видели в Кузнецове старшего и долго не размышляли. Так они променяли невыносимо трудную жизнь бывших политзаключенных на еще более трудную жизнь политзаключенных в настоящем времени. Вышло так, что Люся знала Эдуарда Кузнецова еще в период между его первым заключением и арестом 15 июня 70-го года. Их познакомил Феликс Красавин, один из салагерников Эдика. Эдик часто бывал в ее доме. Однажды Кузнецов ночевал у них. Сын Люси Алеша, читая какую-то книгу о смертной казни, приставал с этим к Эдику, чем вызвал его реплику: «Отстань, не интересует меня проблема смертной казни». Бывал иногда у нее и Федоров. Сразу после ареста Кузнецова и его товарищей Люся вылетела в Ленинград, где застала обстановку полной растерянности среди знакомых Кузнецова. Она одна поехала на аэродром и узнала, что Кузнецов и другие действительно были арестованы там у трапа самолета. Этому предшествовала драка между московскими и ленинградскими гэбистами, очевидно, на почве конкурентной борьбы за право главенствовать в операции ареста. Обстоятельства ареста и про драку ей рассказал приемщик багажа. В ближайшие дни Люся подала заявление, что она тетя Кузнецова, и таким образом получила право родственницы. Мать Кузнецова не была в состоянии активно действовать. Возможно, КГБ знала, что Люся не истинная тетя, но смотрела на это сквозь пальцы. Люся в первые же недели приложила очень много сил, подбирая адвокатов для Эдика и других обвиняемых. Еще больше усилий в этом деле потребовалось от нее в дальнейшем, на протяжении более 10 лет. В декабре начался суд. В качестве ближайшей родственницы Люся присутствовала на всех заседаниях, а вечерами каждый день по памяти восстанавливала запись суда. Иногда она сама ездила в Москву и немедленно возвращалась. Иногда ездили ее друзья. В любом случае в Москву поступала самая свежая оперативная информация, немедленно печаталась и передавалась иностранным корреспондентам. Люся была также в Ленинграде весной 1971 года во время суда над людьми, причастными к первоначальному проекту захвата большого самолета, над Бутманом и другими. В это время она стала передавать свои записи, сделанные со слов родственников, присутствовавших на суде, прямо по междугородному телефону. У будки собирались гэбисты, следовавшие за ней по пятам, демонстративно заглядывали через стекло в ее тетрадку, но физически не мешали ей. Команды, видимо, не было. Люсины записи суда над Дымшицем, Кузнецовым и их товарищами публиковались в полном виде, в частности, в качестве приложения к дневнику Кузнецова. О нем будет речь ниже. Люсина информация получила широкое распространение в Советском Союзе и за рубежом и очень способствовала международной известности и защите обвиняемых. Из Люсиных эмоциональных впечатлений на суде: инфантильность, детскость многих, не всех, конечно, подсудимых, и зловещая серьезность, жестокая торжественность судебной машины. 24 декабря был вынесен приговор. Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов были приговорены к смертной казни. Юрий Федоров, отказавшийся участвовать в следствии, как рецидивист был приговорен к 15 годам заключения. Алик Мурженко, тоже рецидивист, к 14 годам, оба к особому режиму. К очень большим срокам были приговорены и другие обвиняемые: Менделеевич к 12 годам, Залмансон к 10 годам и аналогично для других. Когда был объявлен смертный приговор двум обвиняемым, в зале раздались аплодисменты гэбистов и приглашенной публики. Люся вне себя закричала: «Фашисты! Только фашисты аплодируют смертному приговору!» Аплодисменты тут же прекратились. Для Люси этот поступок не имел никаких видимых последствий. Валерий Челидзе, а также независимо от него Люся, не хотели привлекать меня к ленинградскому самолетному делу, считая его не чисто правозащитным. По терминологии международной амнистии, Amnesty International — международная организация, выступающая за освобождение политзаключенных во всем мире против пыток и смертной казни, участники самолетного дела не являются узниками совести, так как они не исключали применение насилия. Как я уже писал, я впервые услышал о самолетном деле не от Люси и Валерия, а от Наташи Гессе в октябре 70-го года. Узнав от Валерия о приговоре, я, как и очень многие в мире, был возмущен и взволнован. Ничего не сказав ему, я пошел домой. А в 8 утра, к открытию почты, я принес на почту составленную за ночь телеграмму на имя Брежнева с просьбой об отмене смертного приговора Дымшицу и Кузнецову и смягчении приговора остальным осужденным. Я подчеркнул, с одной стороны, свое безоговорочное осуждение нарушения закона и, с другой, отсутствие в составе преступления измены родине, воздушного пиратства и хищения в особо крупных размерах. Самолет был бы возвращен СССР, конечно. Тогда же я прочитал в советских газетах о письме советских академиков, членов американских академий, президенту США Никсону с просьбой способствовать оправданию американской коммунистки Анджелы Дэвис, обвиненной в соучастии в трагически окончившейся попытке вооруженного освобождения группы подсудимых из зала суда. «Я тоже был членом Американской академии наук и искусств в Бостоне, но ко мне никто не обращался по поводу этого письма. Я решил написать от себя письмо президенту США и президенту СССР Подгорному с просьбой о снисхождении в двух делах Дэвис и ленинградских самолетчиков, в особенности с просьбой об отмене смертной казни Кузнецову и Дымшицу. Я набросал текст письма и отдал его Челидзе, а он передал его Люсе, чтобы она его напечатала и согласовала со мной необходимые уточнения. На другой день Люся пришла ко мне. Это был ее первый приход в дом. Люся подробно и очень ясно рассказала мне дело, которое я до сих пор знал лишь в общих чертах. Ход процесса, пришлось внести кое-какие поправки в текст письма. В тот же вечер она отправила письмо Подгорному и передала через ее знакомого Леню Ригермана, иностранному корреспонденту для Никсона. Письмо до Никсона, несомненно, дошло. Через несколько недель я получил очень вежливый ответ, где сообщалось, что Анджела Дэвис обвиняется в тяжком уголовном преступлении. Суд над нею будет открытый, и мне будет предоставлена возможность присутствовать на нем, если я смогу прибыть в США. Я также сделал в эти дни безрезультатную попытку непосредственно связаться с Брежневым. Я опять, как за два года до этого, с помощью секретаря Александрова прошел в Институт атомной энергии и попытался дозвониться до Брежнева по вертушке. Это кремлевский телефон. Присутствовавший при этом академик Александров спросил меня, по какому делу я звоню. Я ответил. Он воскликнул. «Все эти угонщики самолетов — воздушные пираты, страшное зло, и снисхождение к ним недопустимо». Но когда я ему рассказал подробнее данное конкретное дело, он изменил свое мнение и согласился со мной, что смертная казнь Кузнецову и Дымшицу — слишком суровое наказание. Я дозвонился до секретаря Брежнева и стал ждать, когда он доложит о моем звонке. Мне пришлось при этом перейти в кабинет заместителя Александрова, академика Миллионщикова, который в качестве общественной нагрузки являлся тогда председателем Президиума Верховного Совета РСФСР и поэтому обладал правом помилования. Ранее, в 50-х годах, я имел дело с Миллионщиковым, так как он участвовал в некоторых работах, проводившихся по существу по моему заданию. Я написал ему подробное длинное письмо с изложением сути дела и с просьбой о помиловании. Я просил его также при наличии каких-либо сомнений связаться со мной. Однако Миллионщиков, видимо, не сделал ничего. Секретарь Брежнева к 9 часам вечера позвонил мне, сказав, что Леонид Ильич был очень занят и не смог со мной переговорить. Он сожалеет об этом и хотел бы когда-нибудь в более удобное время встретиться со мной. Это было, вероятно, не более чем формой вежливости. Но я решил воспользоваться этим и со временем вновь обратиться к Брежневу с просьбой о встрече, имея при себе конкретный план разговора по общим проблемам. Так родилась идея памятной записки, о которой я рассказываю в следующей главе. Сразу после приговора Люся имела свидание с Эдуардом Кузнецовым. Кроме нее, некому было пойти на эту нелегкую не только для приговоренного к смерти, но и для посетителя встречу. Мать Эдика плохо себя чувствовала и не находила в себе сил поехать из Москвы на свидание, а никого не записанного в деле не допустили бы. Эдика привели из камеры смертников в кабинет начальника тюрьмы, и около двух часов они разговаривали. Эдик даже как-то шутил. Люся покормила его принесенной ею едой. Между тем, международная кампания в защиту самолетчиков нарастала. В это же время в Испании был вынесен смертный приговор террористам-баскам, и в одной из зарубежных газет была карикатура «Брежнев и Франко в хороводе вокруг елки, на которой вместо украшений повешенные». Многолюдные демонстрации прошли во многих странах Европы и Америки. На 30 декабря, неожиданно, явно по приказу свыше, был назначен кассационный суд. Насколько суд был неожиданным, видно из того, что еще не прошел срок подачи кассационных жалоб, и адвокаты писали их в ночь перед судом. Из Ленинграда успели приехать только два адвоката и участвовали два московских адвоката. Большинство родственников приехать не успели. На суде присутствовали только сестра Менделеевича, мать Федорова и Люся. Вечером 30 декабря радио сообщило, что в Испании смертный приговор баскам заменен длительным заключением. Нам стало казаться, что на этом фоне Кузнецова и Дымшица помилуют. Действительно, смертный приговор был заменен 15 годами заключения каждому. Во время суда я опять видел Люсю, а в перерыве она рассказала мне о своих жизненных планах. Достигнув 50 лет, уйти на пенсию, на что она имела право как инвалид Отечественной войны второй группы, и посвятить себя воспитанию внуков. Ее дочь Таня, та самая, которая приезжала за зеленой папкой, только что вышла замуж. Очень волновала Люсю при этом проблема, где жить молодым, обычная в советских условиях. Председателем кассационного суда был Смирнов, ныне он председатель Верховного суда СССР. Он сначала понравился нам своей мягкой, интеллигентной манерой, но потом нас охватило чувство ужаса от его какой-то странной внутренней мертвенной холодности, такой страшной у человека, от которого зависят судьбы столь многих людей. Челидзе вышел на улицу. В зал пустили, как всегда, лишь немногих. Когда мы вышли, с нами поравнялся прокурор, несший елочные подарки для детей. «Вот видите, Люся, они тоже люди», — сказал Валерий. В большой толпе ожидавших на улице кассационного определения был молодой человек. Меня поразили его глаза, полные нестерпимого волнения, ожидания и надежды. «Ну что?» — прошептал он. Я ответил, и лицо его осветилось. Челидзе сказал мне: «Это Тельников, однолагерник Кузнецова». Я уже писал о нем. Мы разошлись по домам. Сразу после суда Люся послала телеграмму Кузнецову. Она не была передана, но к нему в камеру пришел начальник тюрьмы и сказал: «Кузнецов, тебе изменения». Незадолго до 12 часов мне позвонила Люся и поздравила меня с наступающим Новым годом. Я ее тоже поздравил. Начинался 1971 год, ставший таким важным для нас с Люсей в личном плане.